Звонаревский Дон, высокий, с хорошим махом, постепенно набирая аллюр, стал нагонять лошадь Вари. В это время на дорогу неожиданно выскочил заяц. Кубань шарахнулась в сторону, и Варя на всем скаку слетела с лошади. Подскакав к ней, прапорщик помог девушке встать на ноги. Лицо и руки Вари были основательно поцарапаны, платье и чулки испачканы, волосы растрепались, но она сохранила свой задорный тон. — Вы очень обрадовались, конечно, что я закопала редьку. Со мной это случается иногда. Отвернитесь и не смейте оборачиваться, пока я вам не разрешу, — приказала она и принялась приводить себя в порядок. Прапорщик попытался было поймать Кубань, которая носилась вокруг своей хозяйки, не подпуская к себе Звонарева. Только вмешательство Вари помогло, наконец, изрядно уставшему прапорщику поймать строптивую лошадь. Вскочив на Дона, девушка погнала за беглянкой и вскоре уже вела ее на поводу. Сев снова на коней, Варя со Звонаревым продолжали свое путешествие, хотя прапорщик настойчиво предлагал своей спутнице вернуться в Артур. «Все мои ссадины и царапины до свадьбы заживут, нечего о них беспокоиться», — уверяла девушка. «Вдруг вы завтра вздумаете с кем-либо повенчаться? Неприлично вам будет стоять под венцом с поцарапанной физиономией», — поддразнивал девушку Звонарев. «Не говорите глупостей», — сердито отозвалась Варя и привела лошадь на широкую рысь. Вокруг виднелись голые скалы. Все пригодные к посеву площадки старательно возделывались китайцами. Работали они вручную, кирками и мотыгами. Только кое-где на больших участках можно было заметить осла или корову, которые влачили за собою примитивную деревянную саху. Требовались огромные усилия, чтобы обработать для посева чумиза или гаоляна даже маленький клочок земли. Гаолян. Манжурская китайская проса — растение семейства злаков, имеющие стебли до 4 метров высоты. Надо обладать огромным трудолюбием, чтобы заставить родить здешнюю землю, которая состоит наполовину из глины и наполовину из камней, — удивлялась Варя. Это исключительное трудолюбие китайцев роднит их с нашими русскими крестьянами. Тем тоже приходится в поте лица добывать себе хлеб. — проговорил Звонарев. «Говорят, что мужики большие лодыри», — удивилась Варя. «Не верьте этому. Подневольный труд на помещика, конечно, никому не может понравиться. А работая для себя, наш мужичок чудеса творить может. В детстве мне приходилось бывать в новгородской деревне. Я видел, как напряженно трудятся крестьяне на своих крохотных полях». «В Артуре китайцев тоже считают отъявленными лентяями», — начала Варя. «Кто считает?» «Вера Алексеевна, а солдаты мне не раз высказывали свое удивление трудолюбию китайцев. За горсть риса они готовы работать целый день». На обратном пути к Варе и Звонареву подъехали 3 солдат пограничной стражи. «Вар Благородь, разрешить присоединиться к вам?» — обратился к Звонареву старший из них. Прапорщик был удивлен этой просьбой и обернулся к Варе, чтобы узнать ее мнение по этому вопросу. «Разрешить доложить?» — продолжал солдат. «Часа 2, как тут ограбили 2 артурских лавушников, которые с товарами ехали к китайцам. Конечно, пусть едут с нами», — решила Варя. «Под охраной будет спокойнее». Звонарев был благодарен солдатам за деликатное предложение своей помощи на случай неожиданного нападения хунгузов. Хунгузы, от китайского хунхузцы, краснобородый, участники вооруженных банд, действовавших в северо-восточном Китае. «Очень грабители сейчас осмелели. Японцы их снабжают оружием и патронами. Грабь кого хочешь. Слова плохого им за это никто не говорит», — жаловались пограничники. «Бороться с ними трудно, если население их прячет», — заметил Звонарев. «Почему прячет?» — удивилась Варя. «Хунхузы больше всего грабят китайцев. Ради чего им скрывать разбойников?» «Грабители не всегда обирают китайцев. Если население им платит определенную дань, то они не только не трогают тех, кто им платит, но и защищают от нападения других разбойников. Мы разбросаны по всему берегу небольшими постами, живем вместе с китайцами. Они народ хороший,